Глава 7. Герцог Кендалл покинул меня неподалеку от западного крыла, хотя по его лицу было видно, что он был бы рад со мной не расставаться. Но мужчинам дальше проход был запрещен, так что ему пришлось сдаться под грузом обстоятельств. Вздохнув, герцог заявил, что раз уж он вынужден меня оставить, то отправится разыскивать императора. К тому у него есть важное дело, о котором непременно нужно поговорить. И чем скорее он это сделает, тем для всех будет лучше. На это я выдавила из себя вежливую улыбку, размышляя все о том же, о затеянной вокруг Мигелита, а заодно и меня возне. И уж не было ли дело Конрада Диксона напрямую связано как раз с этим? Вдруг ему нужно срочно отчитаться в канцелярии или же лично докладывать императору о каждом своем проделанном шаге? Впрочем, герцог тотчас же добавил, что разговор будет касаться наследника престола, доставляющего порядком проблем своей семье. Тому сейчас 12, скоро исполнится 13. И если я могу представить себе самого непоседливого подростка в мире, но при этом с отличным воображением, что тоже пугает, после чего умножить полученное в 2 или даже в 3 раза, то это будет далеко не Хайден Саева, потому что принц даст любому сорванцу 100 очков вперед. На лице герцога появилась легкая улыбка. И я внезапно подумала, что из него может выйти хороший отец, заботливый и любящий. С этими мыслями, да и в целом размышляя, откуда взялись эти самые мысли, и уж не навеяны ли они древним артефактом в центре лабиринта, я распрощалась с Конрадом Диксоном до вечера. Перед расставанием выдавила из себя нервную улыбку в ответ на просьбу герцога оставить за ним танец. А лучше 2 или даже 3. Но в целом он бы не отказался от всех моих танцев на сегодняшнем балу. Вытаращив на него глаза, но так ничего и не ответив, я взбежала на крыльцо, после чего вошла в просторный холл. Оказалось, там собралось уже с дюжину дебютанток, расположившись на диванах, обмахиваясь веерами, хотя по сравнению с разыгравшейся за дверью жарой, в холле было довольно прохладно. Девушки громко обсуждали происходящее в императорской резиденции. Оказалось, некоторые из них обсуждали еще и меня. «Леди Эстер Корниш». Подойдя, представилась мне одна из них, темноволосая и темноглазая, с мелкими чертами вполне привлекательного лица, но при этом полными вишневыми губами. И я не могла понять, то ли краска давала такой эффект, либо это было искусно спрятано иллюзорное заклинание. А это моя кузина Маргарет. Двоюродные сестры были похожи, не только внешне, но и кислыми выражениями на лицах, с которыми они на меня уставились. «Одна из нас выйдет замуж за герцога Кендала», — сразу перешла к делу Маргарет. «Мы давно уже его выслеживаем, так что искренне советуем тебе не мешаться у нас под ногами». «У нее даже дракона нет». Проходя мимо под руку со светловолосой и сиренево-окой девицей, наебедничала моя соседка Клариса. Я окончательно утвердилась в мысли, что никакой дружбы между нами не возникнет. «Не думаю, что вам стоит ее опасаться. Кому нужны бракованные жены?» «Никому», — согласилась я и улыбнулась ей вполне ласково. Единственная причина, по которой я здесь оказалась, как теперь мне виделось, была ценнейшая залежь мигелита на принадлежащих мне землях. И еще то, что у императора имелись на нее собственные планы. Но так как и у меня имелись собственные планы, не только на разработку своих шахт, но еще и на саму себя, то впереди меня ждала серьезная битва за свободу и независимость. «Вот увидите, она будет стоять весь бал, подпирая стену», — добавила подруга Клариса, хотя я ей не сделала ничего плохого и вообще видела первый раз в жизни. Как, впрочем, и остальных, за исключением, если только Клариса. Но герцог Кендалл и принц Лоран Искарский были вместе с ней в саду. «А еще и лорд Купер», — обиженным голосом возразила Маргарет. «Если ей так хочется, то пусть забирает себе Искарского принца. Он все равно никому не нужен. А герцога оставит нам. Мы с кузиной давно уже». «Даже и не думайте», — проходя мимо, звонким голоском пропела графиня Долорес Мильерская. «Я выхожу замуж за герцога Кендала в самом скором времени». До этого мне не хотелось брачных уз, но я все таки решила сдаться под его неистовым напором, — произнесла она кокетливо, после чего окинула меня взглядом из-под опущенных ресниц. Посмотрела так, что я сразу же почувствовала себя деревенщиной в тётиной амазонке, спешно ушитой нянюшкой и Конни, заодно пропотевшей после долгой прогулки на жаре и с растрёпанными от лазанья по лабиринту волосами. На идеальном лице графини появилась торжествующая улыбка победительницы. Жеманным жестом она провела рукой по идеальной прическе, притронулась к бриллиантовому гарнитуру на шее, после чего с гордо вскинутой головой проследовала к лестнице. Кузины уставились ей вслед с расстроенным видом, а я, поняв, что Конрада Диксона поделили и без меня, не оставив мне ни кусочка, отправилась в свою комнату. До бала оставалось всего ничего, мне не мешало переодеться и привести себя в порядок. Я приложила руку к двери наших с Кларисой покоев, потому что они открывались именно так, через магический замок, считывающий ауру хозяек, а заодно и приставленных к нам горничных. Затем миновала пустующую общую гостиную, после чего и собственную приемную, гадая, успели ли принести мои вещи и как устроился Роберт на новом месте. Толкнула дверь в свою спальню и растерянно замерла, совершенно не ожидая увидеть того, что предстало перед моими глазами. Потому что саквояж, в который нянюшка перед самым выездом сложила мне смену нижнего белья, а Конни пристроила теплый плащ, вязаную шаль, сорочку, чулки и синее бальное платье, а заодно в моем несессере лежали духи, кусочек мыла из скала с запахом лаванды и вереска и кое-что из косметики. Так вот, сейчас саквояж был выпотрошен, и все мои вещи вывалены и разбросаны по кровати. Нет, с бальным платьем все оказалось в полном порядке, хотя я испугалась, что тот, кто проник в мою комнату, нацелился именно на него. Учитывая настроение, царившее в холле западного крыла, это было вполне логично. Испортить платье соперницы, чтобы то и не в чем было идти на вечерний бал. Нижнее белье довольно поношенное, надо признать, тоже было на месте, а вот одолженный теткой пузырек с духами исчез. Напрасно я его искала. Облазила всю комнату. Даже заглянула под кровать и проверила все выдвижные ящички трюмо. Духов нигде не оказалось. И это была крайне прискорбная ситуация. Неожиданно за моей спиной произошло движение, и я резко повернулась. Подумала, мало ли, вдруг вор еще здесь, в спальне, и я сумею его задержать, после чего заставлю вернуть тетины духи. А если не получится, то хотя бы испорчу магией ему настроение. Оказалось, в комнате появилась молоденькая светловолосая служанка в темном платье, белоснежном чепце и кружевном переднике. Стояла с совершенно растерянным бледным лицом. Уверена, это была моя новая горничная. Я уже видела здешнюю прислугу. Подобно бестелесным призракам, они бесшумно скользили по коридорам и лестницам западного крыла. Зато сейчас девушка всплеснула руками. «Да что это такое делается?» — воскликнула она, после чего зарыдала во весь голос.